Вот и Симон тоже знал, на что шел, когда здесь оставался. Мог бы вместе с женщинами в подвал спуститься и их защищать. «Не мог», — сказал Симон, подползая к мужчинам. «Я же не трус». «Никто бы тебя трусами не посчитал». «Я бы сам так о себе начал думать». Священник привалился к ганфайтеру. «Все нормально. Ты абсолютно прав. Я знал, как рискую не только сегодня, но и вообще, согласившись сопровождать Кристину. Так что не надо слез и пустых слов. Я лишь до конца делал то, что было нужно». Слова мужчины одобрил Чарли. Сейчас ему хотелось не подбадривать кого-либо, а просто завалиться спать. «Сколько еще времени до рассвета?» «Кто его знает?» — пожал плечами ганфайтер. «Ты сам-то как?» — спросил Чарли. «В общем, нормально. Потрепанный, конечно, но живой». Ганфайтер вновь пожал плечами. «Мне все это не впервой. Бывало, что и сильнее доставалось». Входная дверь, наконец, не выдержала. Она влетела внутрь дома и рассыпалась сотней обломков, ударившись о стену. Следом зашел демон. Мужчины кое-как зашевелились. Ганфайтер дослал патрон, точно зная, что сможет выстрелить раза два. Чарли сжал рукоять секиры, прекрасно понимая, что еще одного боя не выдержит. Он просто не сможет поднять свое оружие и даже нанести один удар. «Добрый вечер, джентльмены», — сказал демон, останавливаясь на пороге. «Рад. Безумно рад встрече. Признать, не ожидал, что вы будете сражаться так самоотверженно и сможете продержаться столь долго». «Да мы вообще молодцы», — усмехнулся ганфайтер. «Никто и не спорит. У вас последний шанс на то, чтобы выжить. Где девочка?» «Какая еще девочка? Мужик, ты, видимо, домом ошибся. Бордель дальше, форте». «Не смешно». «Ладно, ты брось. Вполне забавно. Подойди поближе, я тебе анекдот расскажу». Демон поднял правую руку вверх, и по его пальцам пробежал огонь. Силы, которые раньше он использовал для того, чтобы контролировать и управлять своей армией, теперь вновь вернулись к нему. Еще не в полном объеме, но даже этого должно было вполне хватить, чтобы уничтожить людей. Контроль над нечистью отобрал у него значительную часть сил. После того, как он разрушил забор, последние свободные резервы закончились. Только поэтому он и не вступал в бой. Надеялся, что сможет обойтись одними пешками. Но не сложилось. Зато с каждым мертвым солдатом все больше силы возвращались к нему. Демона убить было очень непросто. Гораздо сложнее, нежели и всех других. Для того, чтобы уничтожить демона сразу, требовалось специальное оружие. Однако и обычное серебро могло причинить ему существенный вред. Он не хотел рисковать, точно не зная, какими силами располагают защитники. Поэтому раз за разом отправлял в бой всю доступную ему нечисть. И лишь сейчас, когда почти никого не осталось, он пошел в бой сам, прекрасно понимая, что люди устали, что у них не осталось сил и боеприпасов. «Я буду убивать вас медленно, чтобы вы успели прочувствовать каждый ожог на своей коже». «Скоро рассвет, тебе все же придется поторопиться». «Зачем? Вы меня путаете со всякой шушерой. Я не боюсь солнца. Оно вовсе не отбирает мои силы и не делает меня уязвимей. Я демон, что дает мне определенные привилегии. Где девочка?» «Врешь ты все», — сказал Чарли. «Ты в любом случае не дашь нам уйти. Я ведь тебя знаю. Тебе нравится убивать». «Пусть так, командир, пусть так. Но у вас еще есть выбор, как умереть. Долго и мучительно или быстро?» «Всегда мечтал умереть как герой», — сказал ганфайтер. «С оружием в руках, до конца отстаивая свои идеалы. А я всегда мечтал умереть в собственной постели, от старости, в окружении внуков», — сказал Чарли. «Боюсь, командир, что это так и останется всего лишь мечтой. Ты умрешь здесь и сейчас». «Отсоси!» Демон зарычал и резко выбросил руку вперед. Пламя сорвалось с его пальцев, но огненный снаряд не улетел далеко. Он разбился о невидимую преграду, опалив лицо демона. «Не понял», — протянул ганфайтер. «Что же тут непонятного?» — ликовал Чарли. «Пентаграмма для демонов у входа. Он сейчас заперт в ней без помощи. Он не сможет выбраться без посторонней помощи. Отец Симон, вы знаете, что делать?» «Конечно». Святой отец улыбнулся, откашлялся и начал читать первые слова молитвы изгнания. Джеффри закричал и рухнул на колени. Такой боли он не испытывал никогда в жизни. Молитва должна была изгнать демонский дух из человеческого тела и извергнуть ее в ад. Своего рода экзорцизм, только молитва чуть длиннее и гораздо мощнее. Демон катался по полу, наскакивая на границы пентаграммы, и никак не мог выбраться. Огонь наполнил все внутри, скрыв за собой человека. Он пытался прожечь пол, стерев с нее тем самым руны и силовые линии, но ничего так и не смог поделать. Пентаграмма была изобретена как раз для него, чтобы сдерживать демонов и не позволять им использовать в полном объеме доступную силу. Отец Симон декламировал молитву по памяти. Его голос все креп, становился все громче и увереннее. Чарли даже начал казаться, что святого отца укутывает серебристое сияние, словно высшие силы встали на его стороны и оказывают помощь. Огонь пропал. Демон стоял на коленях, опустив руки вдоль туловища. Из его странных оранжевых глаз струилась кровь. Вдруг он что-то крикнул и повалился на пол. Ничего хорошего это действие демона не предвещало. Чарли поднялся на ноги, краем глаз видя, что то же самое проделал ганфайтер. В дом через дверь зашли 4 огромных оборотня. В холке они были по грудь любому человеку. Огромные звери, покрытые густой черной шерстью. По их клыкам стекала слюна и падала на пол. Харпер начал молиться про себя, прося Бога дать ему немного сил, чтобы у святого отца было достаточно времени закончить молитву. Мужчины сделали шаг вперед, закрыв за собой сидящего у стола священника.